Глава 76. Усаживаясь на стул возле стойки бара в Соларисе, рядом с Денни, брачным сыщиком, Брэндон заметил, что щеки пухлого лица Денни начали обвисать. Прожилки на носу и щеках являлись свидетельством его пристрастия к Манхэттену. Дэн приветствовал Моуди в своей обычной радостной манере. — Ха, Брэндон! Какое счастье видеть тебя! Буркнув в ответ приветствие, Брэндон едва удержался, чтобы не поддеть Дэна по поводу его ирландского акцента. Затем, вспомнив о цели своего прихода и о любви Денни к Манхэттену, он заказал выпивку и поинтересовался, как, по его мнению, выступит в этом сезоне команда. — Классно! Кубок их! — радостно отозвался Денни. — Ребята смогут, ей-богу! — Я знал тебя, как ты еще мог говорить по-английски, — подумал Брэндон, а вслух сказал. — Чудесно, чудесно. Через час, когда Моуди все еще потягивал первую порцию, Денни уже допивал третью. — Пора. Брэндон перевел разговор на Лори Кэньон. — Я занимался этим делом, — доверительно прошептал он. Денни прищурил глаза. Я слышал, бедная девочка, похоже, свихнулась. Похоже на то, — согласился Брэндон. Думаю, что она сдвинулась после смерти родителей. Как жаль, что она не обратилась сразу же к психиатру. Дэнни посмотрел по сторонам. — Обратилась, — прошептал он. — Но забудь, от кого ты это узнал. Просто мне не нравится, что тебя держат в неведении. Брэндон изобразил крайнее удивление. — Ты хочешь сказать, что она лечилась раньше? — Прямо там, в Риджвуде. — Откуда ты знаешь, Денни? — Только между нами? — Разумеется. Сразу после смерти ее родителей меня наняли разузнать все об этих сестрах и посмотреть, чем они занимаются. — Серьезно? — Наверное, страховая компания. Это связано с иском автобусной компании. Вот что, Брэндон Моуди, ты знаешь, что отношения между клиентом и сыщиком строго конфиденциальны? Разумеется. Но этот автобус превысил скорость, и тормоза были неисправны. Авария была неминуема. Естественно, страховая компания занервничала и решила навести справки о тех, кто может подать на них иск. Кому еще понадобится следить за ними? Денни упорно молчал. Брэндон махнул бармену, но тот покачал головой. — Я сам отвезу приятеля домой, — пообещал Брэндон. Он понял, что пора сменить тему разговора. Часом позже, усадив Денни в свою машину, он вновь заговорил о Кэньонах. Когда Брэндон уже подъезжал к скромному жилищу Денни, он, наконец, услышал, что хотел. «Брэндон, старина, ты хороший мужик», — медленно сказал Денни заплетающимся языком. «Думаешь, я не понимаю, что ты пытался расколоть меня? Между нами говоря, я не знаю, кто меня нанимал. Все это очень таинственно. Какая-то женщина. Она назвалась Джейн Грейвс. Я ни разу не встречался с ней. За очередной информацией она звонила мне каждую неделю. Я посылал ей отчеты на абонентский ящик в Нью-Йорк-Сити. Знаешь, кто это мог быть? Вдова покойного профессора. Разве эта бедная помешанная Кэньон не писала ему всякую любовную билиберду? И разве не является показателем то, что потребность в моих услугах пропала сразу после убийства?» Толкнув дверцу машины, Денни неуверенно вылез. «Спокойной ночи! И в следующий раз говори прямо, что тебе нужно. Тебе не надо будет так щедро поить меня».